По случаю 23-й годовщины со дня кончины великого вождя Ким Ир Сена, в Непале, Италии, Норвегии, Швеции и Анголе проходили собрания по воспоминанию о Ким Ир Сене, семинары по его заслугам, выставки книг и фото и презентации книг. В залах мероприятий были выставлены фотоматериалы, посвященные славной революционной жизни и немеркнущим заслугам великого вождя Ким Ир Сена, великого руководителя Ким Чен Ира и революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Их бессмертные классические труды, книги и фотоматериалы о славных успехах нашего народа в строительстве могучего социалистического государства. В мероприятиях приняли участие представители разных кругов и жителей данных стран. На мероприятиях, которые состоялись в Норвегии и Швеции, приняты телеграмма и письмо в адрес Ким Чен Ына.